Еще когда мы шли к ювелиру, отец сказал мне: «Василя, помнишь, как ты, когда в городе были петлюровцы, прибежал ко мне в Нагоряна со своими ребятами? Помнишь, ты первый рассказал мне, как петлюровцы расстреливали Сергушина? Я долго думал после, какой у меня хороший хлопчик растет. А вот теперь...» И отец махнул рукой. И это было обиднее всего. Уж пусть бы лучше он назвал меня как угодно, выбранил самым страшным словом, пусть даже высек бы меня ремнем с пряжкой, так как сек своего младшего сына Стаха наш давний сосед по заречью колбасник Гржибовский. Ничто бы не было так обидно, как этот жест и молчание отца потом. Ясное дело, отец расскажет всем, что я украл ложки. Тетке первой расскажет, а она пожалуется на меня Полевому, да и сам отец ему все сообщит. Пропал тогда комсомол, пропало все. Незачем жить дальше, все меня будут презирать, и Галя первая. Скажет, наговаривал на Котьку, что он плохой, а сам вор, и руки не подаст. Нет, жить дальше не стоит. Надо кончить жизнь самоубийством. Несколько раз я повторил про себя это слово и, забывши, сказал громко и очень медленно: «Самоубийство». Услышав свой голос, непривычный и чужой, я закрыл глаза. Страшно стало. Точно меня могли подслушать. С трудом обернулся. Никого. Пустынно скалистый берег, река медленно течет внизу. Молодой лес весь звенит от птичьего пения, а позади, словно двое часовых, высокие ржавые скалы райской брамки. Надо кончать, но как? Кину с моста в глубокий водопад. Нет, найду другое место. Броситься разве вот здесь со скалы в каменоломню? Неудобно. Камень, сложенный штабелями, рассыплется. Еще штаны порву. И даже если и убьют, не скоро меня разыщут в пустынных каменоломнях. Сперва меня собаки бродячие обгложат. А лишь потом кто-либо из пастухов найдет мои кости. «Постой, постой», — сказал я себе. «А минарет зачем?» Уже несколько человек прыгало оттуда и разбивалось насмерть. Минарет стоит в центре города, высокий, узкий, со статуей Богоматери наверху. Его построили еще турки, когда захватили город у поляков. А потом, когда турок прогнали, мусульманскую мечеть переделали в кафедральный костел. Но тут я вспомнил, что с этого минарета прыгнула одна польская панночка. Она прыгнула от несчастной любви и не разбилась, только ноги поломала. Еще песенку шутливую про нее сложили. «Панна Ганька впала в Нинацка. Из вельки милосцы поломала собе косы». Ну его, с минарета прыгать не буду. А вдруг я, как эта панна, не убьюсь, а только поломаю себе кости, а потом хлопцы смеяться будут. Скажут: «Здоровый бугай, в этом году труд школу окончил и пытался на себя руки наложить». Надо кончить жизнь иначе. Но как? Вот чудак. Я совсем забыл о револьвере. Пальнул сам себя и готово, и ходить никуда не надо. Оставлю записку родным и тут же в кухню засуну дуло в рот. Да как пальну, а потом все прибегут, тетка будет плакать, может, и отец заплачет, пожалеет, что сказал, посмотрим. Но ведь я ничего этого не увижу. Я-то буду мертвый. Что мне с того, что кто-то по мне заплачет? Какой интерес? Напрямик через кладбище возвращаться было, конечно, гораздо ближе, но очень уж сумрачно там стало вечером. И я, обогнув полями кладбищенскую ограду, пошел в город по мягкой проселочной дороге. Там, около дороги, сидели два каменотеса и высекали из куска гранита памятник. Их зубила, подгоняемые молотками, звонко выцокивали. Интересно, мне поставят памятник, если я покончу с жизнью? Нет, не поставят. Даже и на кладбище не похоронят, а зароют где-нибудь на пустыре, как бездомного щенка. во дворе совпартшколы,